287, июнь 3. Высота духа определяется тяжестью креста, который он несет. Ноша мира сего велика есть для идущего к свету. Плата за вход соответствует силе устремления. Больше платящий, больше и получает. И если ноша слишком уж велика, то мудрый радуется даваемым этим возможностям. Слова «нагружайте меня сильнее» содержат в себе непреложное условие быстрейшего подъема по лестнице света для духа, который понимает значение тернового венца, Голгофы и крестных страданий, приводящих его к победе над миром. Распятие духа на кресте материи не символ, но суровая действительность для того, кто нашел узкую тропу, ведущую в вечную жизнь.